Затишье перед бурей. Сегодня вечерняя смена заканчивается рано. Родители спешат уложить детей в постель до 10. Я запираю двери за последними клиентами. Эрик убирает посуду. Кора меняет салфетки, раскладывает сверкающие столовые приборы на завтра. Ник возится на кухне с грязными кастрюлями, щипцами, лопаточками. Софи со всей оставшейся энергией чистит формы для выпечки. Я хожу по залу, собирая использованные стаканы. У меня жужжит в фартуке. Поставив бокал луковицу, я проверяю телефон. Уже опоздал? Если да, ничего страшного, просто не хотел упустить девственный олд-фэшн. Сегодня пятница, не вторник и не четверг. Эйден приходил вчера, согласно обычному графику, и теперь хочет повторения. Я бросаю взгляд в сторону кухни. Эрик и Софи почти закончили мыть посуду. Ник взял полотенце и помогает вытирать. Кора пересчитывает свои чаевые. «Да», — печатаю я в ответ. «Но могу провести тебя во внеурочное время. Дашь мне 20-30 минут?» Он пишет «Польщен» и добавляет смайлик. Я вхожу на кухню, зажав между пальцами ножки трех бокалов. «Ребята», — Ник и Эрик поднимают глаза. «Я сама закрою. Мне еще надо помыть кучу бокалов, но я совсем не против. Спасайся, кто может». 15 минут спустя в ресторане никого. На парковку въезжает пикап Эйдена. У меня в фартуке снова жужжит. «Все чисто?» Набрав воздуха в грудь, я пишу «Все чисто» и иду открывать дверь. Эйден уже на пороге. Руки в карманах куртки, волосы выбились из-под шапки, подбородок укутан в толстый шерстяной шарф, из-под которого выглядывает краешек улыбки. «Заходи». Спортивная сумка тоже с ним. Стукает о бедро при каждом шаге. Поеживаясь, Эйден расстегивает куртку и трет руки, затем устраивается на привычном месте. Сумка ложится у его ног, как верный пес. Я начинаю смешивать коктейль. Воцаряется тишина. Необременительное молчание между людьми, которым нет необходимости ежесекундно поддерживать разговор. Я размешиваю напиток, добавляю вишенку. «Как прошел вечер?» — спрашивает Эйден. «Все то же. Народу не слишком много. Настоящее безумие начнется на следующей неделе и не прекратится до конца года. Я двигаю стакан в его сторону». Он делает глоток и склоняет голову в знак признательности. «Спасибо, что пустила. Мы всегда идем навстречу постоянным клиентам». Я убираю горькую настойку и апельсин, который использовала для твиста. Эйден указывает на соседний барный стул. «Может, присядешь?» Я нервно обвожу взглядом зал. «Глупо». Эйден облизывает губы. «Извини, если вынуждаю тебя нарушить кодекс бармена. Просто ты, наверное, весь вечер на ногах. Он подается вперед, и здесь нет никого, кто засвидетельствовал бы нарушение. Я смеюсь, пожалуй, он прав. Обойдя стойку, забираюсь на соседний стул. Выйдя из рамок привычной схемы, Эйден сидит, я стою, барная стойка в качестве барьера между нашими мирами, мы чувствуем себя ближе друг к другу, чем когда-либо. Физически вживаемся в роли, которые исполняем виртуально уже почти неделю. Он подталкивает ко мне свой коктейль. «Выпей, если хочешь. Неучтиво с моей стороны пить в одиночестве». Я собираюсь сказать «нет, спасибо». Но в том, как он это предложил, сквозит такая беззащитность, что я не в силах отказаться. Когда беру стакан, наши пальцы соприкасаются. Я запрокидываю голову, кубик льда звякает о зубы. Сидеть в баре, распивая один коктейль на двоих, раньше я видела такое только в кино. Шпион подтягивает мартини, женщина в вечернем платье берет бокал из его руки. Знаешь, я слышала, что можно прочитать мысли человека, если пьешь из его стакана. Узнать все секреты. Он усмехается, испытывающе глядя на меня. Правда? Я опускаю стакан и заставляю себя не отводить глаза. Что ж, говорит Эйден, было бы здорово. Вокруг растет силовое поле, притягивает нас друг к другу. Я отстраняюсь, выпрямляю спину, откашливаюсь, заправляю выбившиеся волосы за уши. Уже есть планы на праздники? Едва этот вопрос срывается с моих губ, я проклинаю себя. Слишком банальный, посредственный и совершенно неуместный в адрес того, кто недавно пережил тяжелую утрату. Сделав глоток, Эйден качает головой. «Не в этом году. Будем только мы, Сис. У нас есть родственники в другом штате, но дела обстоят не лучшим образом». «О, конечно, я понимаю». Он крутит кубик льда по дну стакана. «А у тебя?» «Работаю». «В один только день благодарения у нас 3 смены». Эйден сочувственно морщится. «Да ничего страшного, я не особенно люблю праздники, и тут я решаюсь поделиться с ним. Уверена, он поймет, хотя обычно скорбящие неохотно говорят о тех, кого потеряли. Даже при жизни родителей мы не устраивали праздников. Отец с мамой всегда были слишком заняты, понимаешь?» Кое о чем я умалчиваю. Дело не в их нерадивости, просто у меня такое чувство, что первые 10 лет моей жизни они ждали, когда в полной мере проявится родительская жилка, но в итоге им пришлось смириться с тем, что есть. Папа был из тех, кто любит на расстоянии, из своей кухни, приберегая отцовский инстинкт для незнакомцев в ресторане. Я мечтала стать барменом, потому что видела в этом шанс сблизиться с людьми. Конечно, я тогда не понимала, большинство людей хотят, чтобы их оставили в покое. Я встаю и тянусь забрать пустой стакан Эйдена. Он останавливает меня за руку, мягко отрывает мои пальцы от стекла и переплетается своими. Значит, мы в одной лодке. Я лишь киваю в ответ. Его горячая ладонь на моей, пульс эхом отдается у меня под кожей. Пальцы разжимаются, и я уже скучаю по их прикосновению. Эйден протягивает руку к моему лицу, убирает выбившуюся прядь волос и вопросительно поднимает брови, словно ждет разрешения. Я вновь киваю и слегка наклоняюсь к нему. Я навсегда запомню, что первой подалась вперед, пригласила его. На миг мне кажется, что я ошиблась, что он отшатнется, бросит 20-ку на прилавок и уйдет. Однако меня вознаграждает мягкость ладони, накрывшей щеку. Микроскопическая дрожь большого пальца возле уголка моих губ. Наши губы встречаются. У меня под ногами открывается новый, незнакомый мир. В пятницу вечером я целую Эйдена Томаса в опустевшем ресторане. Словно судьба решила компенсировать прошлые удары. Они забыты, прощены, они того стоили. Теперь я знаю, что все вело к этому моменту. Эйден по-прежнему сидит на барном стуле. Я обхватываю руками его затылок. Его пальцы сжимаются на моей талии. Он находит мой язык, слегка прикусывает верхнюю губу, и у меня по спине и ногам до самых лодыжек бегут мурашки.